Беда в кисельне. Летень сидел в ремесленной, горестно разглядывал свои руки. Год назад, впервые увидев, он их не признал. Это не могли быть его руки, дрожащие, восковые, лишенные брони привычных мозолей. Побратимы отводили глаза. Потом его тело качалось в дикомыцких санях, а душу бросало от надежды к отчаянию. «Я встану, встану!» «Да ладно, хоть сесть умудрись!» Накануне приезда в Тверже он впервые приподнялся на локте. Упал сразу. Показалось, сани начали опрокидываться. Нынче руки снова были в мозолях. Светил ему свою ремесленную оставил, свое имя делателя. «А толку?» Лапки, что парнишка играючи выплетал, оставались недостижимы. Как сам Светил успел под рукой сурового сегора, знать было неоткуда. Босые пятки, попиравшие деревянный пол, уловили торопливый топоток из синей. Жогушка. Как всегда, одержимый жгучими ребячьими новостями. Летень обернулся навстречу. Калашники на озеро собрались. Вроде не время. Жогушка что-то говорил слишком быстро, выкрикивал, заполошно взмахивая руками, подпрыгивал от волнения. «Не чести, детище!» — нахмурился Летень. «Сказывай толком!» Жогушка честно попытался сказывать толком. Корчил рожи, преувеличенно двигал ртом, убежденный, что помогает глухому вернее уловить свои речи. Летень покачал головой, потянулся к верстаку. «Нет!» «Лучше напиши!» На верстаке под берестой хранилась самодельная цера, гладкая дощечка, крытая воском, снабженная костяным писалом на веревочке, чтобы не затерялась. Летень с Жогушкой ее прятали. Равдуша не одобряла грамоты. Сын сквара постиг, ну и чем кончилось? Корениха вслух не спорила, однако настоящего воску выделила из запасов. Жогушка схватил церу, торопливо начал корябать. «Мзли!» Выплетать андарские письмена он учился, как лапти когда-то. Через великую силу, обиды и неудачи, с уже привычным упорством. «Мозолик, что ли?» Жогушка закивал. «Никак снова вести принес! Просветило!» Не угадал. Мальчонка нетерпеливо перенял церу. «Мре!» «Умер?» — Жогушка замотал головой. «Умирает! К бабушке за травами притекли!» Опять не в яблочко. Черты на воске пустились в неразборчивый пляс. «Му! Звут!» «Равдушу?» «На что?» — сердце дрогнуло. «До кисельни полных двое суток лыжного бега, даже равдушиными резвыми ножками!» Даже на самых проворных светиловых иртах. Только немилостиво путь дорожка в кисельню. В полный лед поди разгонись, то подъемы, то угрозные кручи. «Заплашал, мозолик!» — вываливал новости Жогушка. «От царинки в глазу света лишился. Лекарь приходил, воду мутную выпускал, и ему опять плохо. Горячкой лежит. Миром молятся, маму в помощь зовут». Цера стукнула о пол. Летень вскочил слишком поспешно. Стены накренились, дверь съехала к потолку. Жогушка схватил увечного за руку, направил к спасительной жерди. Зря ли Светил набил поручни в ремесленные, в синях. Перехватывая ладонями, рыча от злого бессилия, Летень вывалился наружу почти вслед за хозяйками. Он увидел Равдушу посередине двора. Сюда же успела набиться половина Тверже во главе с Шабаршей и молодыми калашниками. Это они встретили гонца. Сопроводили в деревню. Пришлый молодой парнишка стоял на коленях перед Равдушей, кланялся ей большим обычаем, в землю челом. Летень пытался разобрать речи, но парень говорил даже непонятнее Жогушки. Летень пригляделся к его лицу, серому, изможденному. Великий поклон здесь, на Коновом Вене, был просьбой, не ведающей отказа. «Матушка Равдуша, на тебя уповаем! Яви милость! Воспой к богам с нами ради мозолика. Твой голос небеса слышит». Она лишь руками развела. «Ты иди, тетка, ко мне летек, силушек не щадя». «К тебе, государыня-матушка». Сам, говорю, себе дело назначил. Не сам, государыня. Большуха поволила. Женство приговорила. Да я ж вдовая. Что толку с вдовьей молитвы? Над забором явился долгий нос шамши расщепихи. Высунулся, пропал. Росточка не хватило поверх плетня заглянуть. Однако пронзительного голоса не услыхал только Летень. «Вправду образумилась бесчинница? Или не поняла я чего?» Люди против обыкновения забыли повернуться к насыне. Да потехли, когда речь о жизни и смерти. «Что же не напомнили премудрой большухе, какова я, удачница?» — горько спрашивала Равдуша. «Не моя ли удача ныне до вас дотянулась? Мальчонку бедного губит, порчей прилипнув». Все помнили. Весть о скором пришествии Сигаровича в Твержу доставил именно Мозолик. Голос Равдуши плыл и дрожал. «Мужа я схоронила, сыночка меньшого показать ему не успев. Первенец в незнаемых краях затерялся. Средний...» Задохнулась, не хватило сил продолжить. «Пасынок!» — с удовольствием подсказала шамшица. Парень вдруг начал подниматься с колен, шаткий, вправду загнанный. Однако речь повел твердо. «А мы, матушка, твой вдовий убор совсем иначе толкуем. Ты его белеными кручинными нитками расшиваешь, а надо золотом красным. Дядя жег, раны принял, погибель от детей отводя. Сквара за всех против злой Мараны стоит. Светил долю воинскую поднял. Про то небо ж на беседе нам пел. Я тебя, матушка, умыком умыкну, если волею не пойдешь. Ты бы, государыня, снаряжалась немедля, я...» Что хотел сказать? «Провожу, в саночках отвезу», — не сказал. Обмяк, рухнул в растяжку. Гарка с друзьями подхватили его. Как позже узнали, путь, занимавший 2 дня, парень втиснул в сутки с маленьким лишком. Вот силы и кончились. «Благословляю, доченька богоданная», — негромко сказала Ирга Корениха. Равдуша озирала знакомые лица, как незнакомые. Увидела жогушку. «Сынок!» — не вскрикнула, пропела. Летучим голосом, которому, по мнению кисельни, должны были откликнуться небеса. Многие вспомнили, что с похорон жога она всего раз пела прилюдно, когда светила провожала. «Неси лыжи, сынок!» Резвый гонец только начинал шевелиться. Гарка что-то сказал деду Большаку, шабарша даже отступил на шаг, чтобы придирчиво оглядеть внука с головы до пяток. Одобрил. Неторопливо кивнул. Гарка вспыхнул пуще снегирного пера. Выступил вперед. «Ни одной тебе, тетенька Равдуша, в кисельню бежать. Дедушка благословил проводить честно и назад привести». Гордых речей, звучавших у Пенькова крылечка, Летень слышать не мог. Однако смысл происходившего разумел, и сжимала незримая рука сердце, давно отученное болезненно вздрагивать. Это не гарки бы с Равдушей в кисельню бежать, вести милые ножки мимо злых вертепижин, мимо угрозных раскатов. Вовсе не гарки. Калашники в канале обычай хранить дорожные кузовки собранными, чтобы не метаться, если врасплох позовут. Когда внук старейшины, не чуя ног, примчался к себе, бабушка Шамша была уже дома и тоже снаряжалась куда-то. Повелевала невестками, таскавшими в саночки толстые одеяла, корзинки и короба. Велеська уже разложил упряжь, готовился выводить псов во главе с матерой Пескухой. Гарка удивился. «Куда вдруг, бабушка?» Ждал сердитого. «Вот тебя не спросила!» Но расщепиха ответила. «А в затресье в гости поеду. Собирайся, внученька. Меня, старую, повезешь». «Бабушка!» — опешил молодой воевода. Гордые калашники слушали его с полуслова, но бабке с матерью перечить Гарка не смел. «Ты вече людское знать до середины выстояла! Меня в другую сторону бежать отрядили немедля. В кисельню с теткой Равдушей». Расщепиха молча подошла. Стала снизу вверх смотреть на рослого гарку, так будто вдруг увидела его чужим, незнакомым. «Я-то думала, глупая, насквозь тебя знаю. А ты вон каков оказался». Не всякий вынесет укорный взгляд родных глаз. Смело принятое дело показалось глупой игрой, затеянной от безделья. «Бабушка!» — с трудом повторил Гарка. отрядили меня. Ати с дедушкой торопиться сказали, может, Велеське позволение дашь себя отвезти. Его Пескуха слушает. А мне уж не гневайся. С тетей Равдушей? Ох, не надо было ему вновь поминать причину всех бед. Расщепиха взялась свекольной старческой краской. Значит, блудодейке служить готов поперед бабки родной. Пеньки эти корню твоему около тень побег, чужедальний. Старин святых поругателей. Что не сын, то миру нечестие, а ты? Кого я от материной снасти в пеленках лелеяла? Кого величала своих кровей отливушком, своего сердца отрывушком? Снаружи зазвучали мужские голоса. Вошел Шабарша, за ним Гаркин отец, большой, бородатый. Старейшина еще у калитки смекнул, какая буря поднялась в доме, но виду не показал. — Что мешкаешь, внук? — строго попенял он Гарки. — Захожень уже глазки открыл. Сам бежать порывается. Спасенный Гарка подхватил укладочку, во все пятки ринулся вон. — Не обессудь, сестрица любимая! — догнал ее голос деда. — Твое слово нынче второе. Гарка оглянулся. В конец багровая расщепиха выкидывала из саней кошели. Валились наземь одеяло, падали наспех сложенные подарки. Все им, пенькам, чужанам чужим. Я же что, сирая старуха никчемная? Разве дело кому, что в затресе меня задушевная подруженька ждет? Привычный Шабарша отвечал невозмутимо. С чего печаль, сестрица? Путиня твоя, сколько помню, еще через дюжину дён прибыть обещалась. И ей, сыновки, к сроку соткут, и Гарка вернется. Что в гостях даром лавки просиживать? Вот, вот, место на свете зря занимаю. Ни дома не нужна, ни в гостях. Ладно, сестрица, Равдушу проводим, тотчас парней с тобой отрежу. А ведь знала я, братец, чем кончится. Истори знала. Ты уж не таись, всю правду скажи. Сама за порог уйду. Под елкой сяду, замерзну, чтоб в туне хлеба не есть. В первый раз подобное выслушивать страшно. Ухо большака было давно намозолено. «Не хочешь, — сказал Шабарша, — как хочешь. Значит, Гарку назад жди». Велеська начал собирать упряжь. Шамша захлебнулась. Метнула на пол клюку, убежала искать смертного ложа. Шабарша только отметил про себя, кинулась не в холодную клеть, а в малую избу, где было натоплено.